Я скромно потупился. Да нет, я просто для информации. Я ничего не рассказал Юрке. Он не понял даже, что ретивость строителей могла поставить под угрозу существование его фрески. Фреска была дописана, ее репродуцировали в журналах и хвалили. Я даже испытывал особую гордость от того, что Юрке неведом мой дипломатический акт дружбы, спасший его работу. Не знает и хорошо. Я знаю. Это главное. Но и про пленку я ничего не сказал Юрке. Он так ничего и не узнал. Когда неделю спустя я зашел к нему домой, соседка сказала, что Юрка уехал из Москвы неизвестно насколько. А теперь он может узнать. И не от меня. И все узнают. «Ты можешь принести мне эти пленки?» — спросил я Зину. «Желаешь свой голос слушать? Зачем тебе? Ты и так можешь себе говорить, что хочешь. Это у меня ты только в коробочке». Вдруг она погладила меня по лицу, согревшейся, но еще красной ладошкой. «Вообще-то ладно. У нас, конечно, пленку выносить из здания не разрешают, но я принесу. Себе еще дубли сделаю. А то, может, ты из моей жизни опять испаришься. Все-таки голос останется. Придешь вечером?» Я задержал ее руку у себя на щеке и сказал: «Приду». «Приезжать не надо. Я не хочу, чтобы ты сердилась, и ты зря вскинулась тогда. Но приезжать не надо». Я сжал телефонную трубку, будто на ее черное тельце можно было опереться, чтобы не растерять храбрости. «Говори громче. К чему этот интимный шепот при подобных заявлениях?» — сказала Кира. «Или там кто-нибудь стоит рядом, и ты таишься?» «Никого тут нет. С чего ты взяла?» В тесной комнатушке почты действительно я был один. Телефонистка пряталась где-то за фанерной перегородкой, и ее присутствие не ощущалось. Маленькое облупленное здание почты втерлось в компанию многоэтажных домов институтского городка, похожих на солидно одетых людей. Дачный поселок Березовка отделялся от городка научно-исследовательского института железнодорожным путем. Городок назывался Зеленогорск, хотя при его строительстве все деревья в округе были вырублены, и никакой зелени тут не было. Но ведь и в Березовке росли только ели и сосны. Никакой березы я не видел. Почту в новом доме еще не открыли, звонить в Москву я приходил сюда. Хотя вот вошла какая-то женщина, так что божественная интуиция тебя не подвела. Я попытался шутливым тоном отодвинуть объяснение. Впрочем, женщина мне неизвестна, и от нее таиться незачем. Женщина грустно прошла к окошечку телефонистки. Половицы под ней ревматически хрустнули. «Что же это за люди, Лидок?» — сказала она, обращаясь к дырке в фанере. «Уговаривай, не уговаривай, как в стенку». «Не говори», — возникла за перегородкой. «Чем им инвалидская машина помешала?» Видимо, женщина уже заходила сюда сегодня, и это было продолжением разговора. «А что в горисполкоме сказали?» — спросила телефонистка. «Сказали, имеет право машину ставить. Им и другие соседи все говорят, безобразие к инвалиду приставать, а они свое». «Ну, как шекспировский альбом?» — спросила Кира. «Своим чередом. Видимо, подмосковная интрижка дает понимание шекспировских страстей.